Глава 16. В свою тюрьму я летел с одним вопросом. Как? Как, черт побери, это провернули? Мне особо не интересно было, кто, ведь тюрьма являлась артефактом архитекторов. А они давали пожизненную гарантию на свои изделия. А дух-хранитель? Он там вообще мышей не ловит. Когда я вывалился на острове посреди ангары, то находящиеся там гвардейцы сначала отшатнулись от давящей ауры и схватились за оружие, но быстро разобрались, что это прибыл их любимый господин, и просто морщились до тех пор, пока я не прикрутил ауру. «Какого хрена?» — с порога предъявил я духу-хранителю, как только вбежал внутрь тюрьмы. Но сразу решил конкретизировать вопрос на всякий случай. «Кто? Как?» «Простите, господин, но я даже не понял, что пленница пропала». Дух выглядел очень расстроенным. Но мне от этого не было ни тепло, ни холодно. «Веди!» — рявкнул я, и мы спустились на новый уровень. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Когда мы ехали на лифте, я продолжил задавать вопросы. «Пропала только Арина?» «Да, господин», — подтвердил дух. «Что значит, не понял?» «Не сработало. Ничего». Кажется, дух был еще смущен. Совсем как нерадивый сотрудник, накосячивший на работе. «Сигнатура души пленницы все еще в камере. Ее сигнатура. То есть я хочу сказать, что какая-то неотличимая от пленницы». «Как такое возможно?» — удивился я. «Не знаю, господин. Мне неизвестно про такие происшествия». «А вот это интересно. Потенциально при таком косяке Орден Архитекторов отваливал огромную кучу денег за молчание. Плюс меняли все бесплатно. Если бы у меня сейчас была бы связь с ними, то все мои денежные вопросы в этом мире были бы решены. Но не знаю, навсегда ли?» Орден Архитекторов чрезвычайно заботился о своей репутации. И они реально платили любые деньги в случае таких косяков. И когда я говорю «любые», именно это имею в виду. А денег у архитекторов, как у дурака фантиков, при такой-то работе. Возможно, подобное количество есть только у ордена портальщиков, есть у них уникальные услуги. И да, целый бог Мидас рядом не стоял с этими орденами. Ах да, еще лекари, веселые шантажисты, которым готовы были отдать последнее, лишь бы они не залечили тебя до смерти. Даже гусей, ага. Я зашел в камеру и осмотрелся. Визуально не было ничего странного. Ну, кроме отсутствия самой узницы. Я прикрыл глаза и... «Сука!» — протянул я. «Грета! Не сдохла еще, мразь древняя!» Первое, что я почувствовал, это был запах скверны. Да что там запах? Тут смердело так, не на обычном плане, конечно, а на энергетическом, что глаза слезились. Из энергии скверны как раз и был сформирован энергетический слепок, или та самая сигнатура, про которую говорил дух-хранитель. Сделала это одна старая тварь, которая долго водила за нос весь мой орден. Грета могла стать полной копией любого человека, абсолютно полной. Для этого нужно было убить этого человека, но ведьму это мало волновало. Даже мы, охотники и эксперты по душам, не могли почувствовать подмены. Эх, сколько крови она нам попила. Дело в том, что с каждой поглощенной душой она становилась сильнее. Вода! Она была душеловом. Удивительно, но факт, те крохотные доли процента возникновения женщин-душеловов были отданы многомерной вселенной, этой безумице. Поэтому дух-хранитель был не виноват. Если не могли отловить Грету долгое время даже мы, то для творения архитекторов не было ни единого шанса. Кстати, как мы в конце концов ее поймали, это отдельная история, занявшая достойное место в архивах Ордена. И да, ужасным разочарованием было то, что ее душу мы так и не смогли уничтожить. Она смогла оставить себе форточку, раздробив свою душу на 1000 частей и отправившись, как оказалось сейчас, на службу к неназываемому. А мы недоумевали, кто ей помог. И матерились, конечно же, долго и жестко. Но даже я не мог предугадать такой эпичный камбэк Греты. Плюс она как-то перенесла Арину вместе с телом. Но тут как раз у меня были предположения. Скверна. Слишком долго Арина якшалась с Распутиным, а тот со Скверной. И в итоге получилось то, что получилось. Блин. Я почувствовал, как вроде уже покинувшая меня ярость разгорается с новой силой. Я понятия не имел, для чего не называемому эта женщина. И попутно корил себя за то, что так долго принимал решение по дальнейшей ее судьбе. Спишем на то, что я первый раз переродился и не был готов, что это тело появится из такой Мегеры. Хотя, хватит себя корить. Я точно знал, что мне сделать с Ариной Галактионовой. Мне просто немного не хватило времени и сил. Что ж, нужно исправить косяк. Прямо сейчас сделать я ничего не мог. Ну, разве что успокоить расстроенного духа хранителя, который, похоже, был готов самоуничтожиться от стыда, что я категорически ему запретил делать. Но я выбрался из тюрьмы и посмотрел в голубое небо Иркутска. И несколько раз вдохнул и выдохнул. Я понял, как украли Арину, но я все еще не понял, зачем. И это меня бесило больше всего. Ну, кроме того, что я не могу свободно путешествовать между мирами. Сейчас я был зол настолько, что с ногами бы заскочил в обитель неназываемого, а там война покажет. Но я знаю, кто может. Я мысленно потянулся к темной. Не получив отклика, попытался достучаться до Мараны, но тоже безуспешно. Пандора? Также полный игнор. Что ж, функцию автоответчика многомерная вселенная, к сожалению, не придумала, поэтому позвоню позже. Так, эмоции убрать. Сейчас, пожалуй, мой путь лежит в губернаторский дворец. «Александр?» — удивилась Сара Абрамовна, когда я ввалился к ней в кабинет. «Ну как ввалился?» Я просто вышел из тени прямо посреди кабинета. «Здравствуйте, любимая бабушка!» — как можно более дружелюбно улыбнулся я. «Любимая? Да еще и бабушка!» — подозрительно взглянула на меня госпожа Голдсмит поверх изящных очков. Конечно же, в золотой оправе. «Чует мое слабое сердце, что этот поц что-то задумал». «Чего ты сразу задумал?» — попытался возмутиться я, в очередной раз поразившись бабулиной интуиции и получив подтверждение, откуда у меня Анюта такая... такая, в общем. «А что, таки нет?» — прищурилась Сара Абрамовна. «Таки да», — хмыкнул я. «Но вам понравится». «Мне уже не нравится, Саша», — без улыбки смотрела на меня замгубернатора. «Давай уже не делай мне нервы и прямо скажи, что ты хочешь от старой больной женщины». «Китай надо?» — подмигнул я бабуле. Кажется, я смог ее удивить, потому что Сара Абрамовна отложила, наконец, ручку и откинулась в глубоком кресле, глядя на меня с прищуром. «Продолжай», — разрешила она. Я не выдержал и улыбнулся. «Все просто. Империя драконов пала. Сейчас находится в хаосе и разрухе. Уже организовались 100-500 разбойничьих княжеств, царьки, в которых только и ждали, чтобы мы очистили столицу от тварей, чтобы начать грызть друг другу глотки в надежде стать новым императором. А ведь там мирного населения целая куча. Голод, болезни и эти князья-дегенераты. Нужно навести порядок». «Цянь-лунь», — тут же сориентировалась Сара Абрамовна. «Нет, я правда люблю эту бабулю. Особенно за то, что она передала правильные гены моей супруге». «Ага, лепесток», — кивнул я. Сара Абрамовна на секунду задумалась. В такие моменты она разговаривала сама с собой. Выглядело со стороны это забавно. Как старческие заморочки. Ну, для тех, кто был незнаком с госпожой Голдсмит. «Или нет, лучше Шанлинь. Но она молодая девушка». «И у нее нет дракона. Все же лепесток или...» Сара Абрамовна нажала кнопку на телефоне. «Лепесток, зайди, пожалуйста, и ласточку с собой возьми». После чего посмотрела на меня. «Чай, кофе, что-то покрепче». После тюрьмы мне хотелось что-то покрепче, но я попросил кофе. Тут же секретарша притащила мне ароматный черный напиток с жирными и сладкими сливками. А там и дочь с матерью подошли. Увидев меня, китаянки сдержанно поклонились и уселись на свободные стулья. Лепесток и ее дочки продолжали работать на благо Иркутска в команде Сары Абрамовны. работали чрезвычайно успешно, категорически отказываясь уезжать из города или заниматься чем-то другим. Но, учитывая, что кадрами они были ценными, я не возражал. «Здравствуйте, девушки!» При моих словах мать покойного императора-дракона улыбнулась уголком рта, а ее дочь слегка порозовела и смущенно опустила глаза. «Пришло время сделать империю драконов снова великой. Но для этого мне требуется ваша помощь. И ваша, Сара Абрамовна». Бабуля кивнула. Обе китаянки также короткими кивками без слов обозначили свой интерес. «Итак», — я вкратце повторил аргументы, которые я привел бабуле, и в конце добавил. «Лично я не вижу лучшего кандидата на трон, нежели вы, уважаемая Циан Лунь, либо же ваша дочь, Шан Линь». Все это время слушавшая меня с серьезным лицом Лепесток неожиданно рассмеялась. Смех у нее был задорный и заразительный, как будто тысячи хрустальных колокольчиков зазвенели. Вслед за ней начали улыбаться все здесь присутствующие, в том числе и я. «Ты не видишь, Александр?» — отсмеявшись, сказала Лепесток. «А что скажут другие правители, армии которых участвовали в битве за мою империю?» «Что скажут?» — удивился я. «Ну, смотрите, кто там был?» «Понятно, подавляющее большинство — это Российская империя. Мой отец, Генри Годдард, с частью прусских войск. Япония билась вместе с нами, Британия, Австралия и Америка. Но их вклад был также важен, хотя, по сути, они не продвинулись сильно дальше побережья, но покрошили флот драконов. Простите, Лепесток». На лице бывшей жены императора дракона отражалась боль. И я ее понимал, и поэтому быстро закончил. «Марк Аврелий и римляне, монголы, есть нюансы. Ну и персы с Индирой, но их вообще можно не учитывать. В общем, к чему это я? Боюсь показаться нескромным, но как я решу, так и будет». Тут уж рассмеялась Сара Абрамовна. «Послал мне Бог внучка на старости лет с таким самомнением. Но да, Циан Лунь, он так и говорит правду. Как он скажет, так и будет. Так что внешний вопрос мы решили. Можем переходить ко внутреннему. Что нужно сделать, чтобы твой народ принял тебя и твою дочь как законных правителей и подчинился тебе по велению сердца, а не силой оружия? И да, дорогая, если что, мы решим вопрос силой, но, сама понимаешь, лучше мирно». Тут уж я покачал головой, слушая свою воинственную бабулю. «Но тогда она права. За этим я сюда и пришел». Лепесток на некоторое время задумалась. Судя по ее напряженному взгляду, я понял, что она давным-давно ответила себе на этот вопрос и приняла решение, а прямо сейчас думала, как до нас его правильно донести. Я даже почувствовал легкое касание к своему разуму, когда сильнейший менталист, которым являлась Лепесток, рефлекторно пыталась настроиться на меня. К ее чести ментальная щупальца отдернулась быстрее, чем коснулась моей головы. Я сделал вид, что не заметил этого. «Это должна быть ласточка. Ей нужен муж». «Вот как?» — баба Сара настроилась на деловой лад. «Приемлемо. Александр, мне нужны лояльные нам драконы. Желательно высокородные, с кем мы можем заключить брак и посадить на трон». «Сара Абрамовна, при всем уважении, но вы нормальная?» — глянув на побледневшие лица китаянок, ласково поинтересовался я. «Да уж, понормальнее разных поцов», — привычно окрысилась бабуля, взглянув мне в глаза. Я вздохнул. В голове было много разных слов, но я пошел самым простым путем. Я тоже уже немного изучил эту железную бабушку. «А представьте, что это не ласточка, а Аня. Вы тоже бы выбирали ей мужа. По, сука, лояльности. Серьезно?» Баба Сара на секунду повисла, но я же видел, что до нее дошло. Госпожа Голдсмит сняла очки и, достав из футляра тряпочку, начала тщательно протирать линзы. Кажется, я ее все-таки смутил. «Ты прав, Александр. Что скажешь, Лепесток? Есть какие-то наметки?» «Есть», — теперь уже мать потупила взор. «И с этим-то как раз и проблема». «Что за проблема?» — нахмурился я. И также нахмурилась госпожа Голдсмит. Она тоже не любила проблемы. «Мама, можно я?» Первый раз за весь разговор вмешалась ласточка, на что мать после короткой задержки кивнула. Она посмотрела на меня большими, как для уроженки империи драконов, карими глазами и четко и ясно сказала. «Я люблю Григория Астахова». В воздухе повисла тишина. Я переваривал услышанное. «Гриша?» «Наш Гриша?» — неуверенно уточнил я. «Ну да». На этот раз щеки у ласточки уже не розовели, они стали пунцовыми. «Херасия!» — не нашелся я, что ответить. «Ай да Гриша!» Виконт Григорий Астахов, 34 года. Высокий, голубоглазый мужчина с каменным рельефным лицом и с частично седыми волосами. Мой первый наемный истребитель монстров, который впоследствии стал мне верным другом и соратником. Командир разломщиков и нянька для молодых абитуриентов моей академии. Носитель шестого меча рода, Корвуса. О своем решении, передать которое я не пожалел ни на секунду. Фактически член рода Галактионовых. Человек, которому я могу, не раздумывая, доверить свою жизнь наряду с Волком и Волгомиром. А я-то думал... Тут я сбился, чуть не ляпнув глупость. Почему он перестал по бабам таскаться? Хотя это и было правдой, но говорить такое вслух точно не стоило. Прочистил я горло. Вот же тихушник. Ни слова. Ни полслова. Это я просила его никому ничего не рассказывать. Не поднимая глаза, сказала ласточка, и у меня в голове сложился пазл. Ну да, лепесток попросила сводить ласточку в разломы, чтобы прочистить энергоканалы после долгого пребывания в тюрьме, заодно напитать тело энергией. Ну, я согласился, конечно же, вызвал Гришу и поручил ему принцессу, попросив его приглядеть. Но он, получается, и приглядел. Вот же жук. «А в чем проблема-то?» Внезапно вспомнив слова лепестка, поинтересовался я. «Если нужно с Гришей поговорить, так я поговорю. Вот только...» У меня снова побежала мысль в другую сторону. «Это что получается? По факту он Астахов Галактионов. А это значит...» Я взглянул на бабу Сару, которая, похоже, единственная получала удовольствие от всего происходящего. Но ответила лепесток. «Проблем тут сразу несколько. Первое, что Григорий не дракон. Второе, что у него нет дракона. Люди не примут такого императора, даже если он станет мужем моей дочери». «Что значит «даже», мама?» Вновь вмешалась в разговор ласточка, и на этот раз ее голос звучал звонко и твердо. «Мы в любом случае поженимся, я же тебе говорила». «Умница, девочка», — довольно улыбнулась Сара Абрамона. «Так и надо. Вижу цель, не вижу препятствий. Далеко пойдешь». Я же погрузился в свои мысли. Гриша не дракон. Тут уж ничего не поделать. А вот дракон, который настоящий дракон... Мои губы растянулись в широкой улыбке. А что первично? Быть драконом по крови, либо иметь дракона? Лепесток серьезно посмотрела на меня. Однозначно второе — это традиция и сама суть нашей империи. Отлично, довольно потер я ладони. «Будет вам Гриша, и будет дракон. И даже Гриша с драконом будет вам!» Полюбовавшись на ошеломленные лица моих будущих родственниц, я повернулся к бабуле. «Я решу все в ближайшее время, а вы, дорогая Сара Абрамовна, готовьтесь к передаче дел и командировке в Китай. Присмотрите за порядком, пока ребята будут разбираться с троном. Мне кажется, Иркутск для вас уже сильно тесен». «А если я скажу, что не согласна?» Лукаво посмотрела на меня госпожа Голдсмит. «То я отвечу, что это не обсуждается», — вернул я вежливую улыбку. «Считайте это моим приказом. Это нужно роду и миру, а?» «Да я вообще-то...» — начала бабуля, а потом стряхнула головой и лучезарно улыбнулась. «А, впрочем, ты прав. Я этого хочу, а еще таки со всем этим хорошо справляюсь. И да, чем больше я за тобой наблюдаю, Александр, тем больше прихожу к окончательному мнению. Зять у меня не поц».